Буддизм как завершение индуизма. Как вы уже знаете, я не буддист. Если Китай, Япония, Цейлон следуют учению великого учителя, то Индия поклоняется ему как воплощению Бога на земле. Я действительно критически отношусь к буддизму, но я бы не хотел, чтобы вы сосредотачивались только на этом. Я вообще далек от критики того, кому я поклоняюсь как воплощению Бога. Но мы думаем, что Будда недостаточно глубоко был понят своими учениками. Отношение между индуизмом, под индуизмом я подразумеваю религию Вед, и тем, что мы сегодня называем буддизмом, более близкие, чем отношения между иудаизмом и христианством. Иисус Христос был евреем, и Шакьямуни был индусом. Евреи отвергли Иисуса Христа, более того, распяли его, а индусы приняли Шакьямуни как Бога и поклоняются ему как Богу. Но мы, индусы, хотели бы показать, что учение Господа Будды, в отличие от современного буддизма, заключается в том, что Шакьямуни ничего принципиально нового не проповедовал. Подобно Христу, он пришел дополнить, но не разрушить. Но если евреи, этот древний народ, не поняли Христа, то последователи Будды не сумели реализовать главного в его учении. Так же, как еврей не понял, что Иисус Христос есть завершение Ветхого Завета, так же буддист не понял последнего шага, сделанного Буддой в развитии индуизма. И снова повторяю, Шакьямуни пришел не разрушить, но завершить. Это было логическое завершение, логическое развитие религии индусов. Индуизм распался на две части – обрядность и духовность. Духовность – это удел сугубо монахов. В этом нет разделения на касты. Человек из самой высокой касты и человек из низкой касты может стать монахом в Индии. Здесь они будут равны. В религии нет касты. Касты – это просто социальное установление. Шакьямуни был монахом, и слава его была в том, что он сумел огнем своего сердца извлечь истину из тайников Вед и принести ее всему миру. Он был первым среди живущих, кто претворил проповедь в практику. Великое обаяние учителя заключено в его чудесной доброжелательности ко всему живому, особенно отверженному и бедному. Некоторые из его учеников были браминами. В то время, когда Будда проповедовал, санскрит не был разговорным языком Индии. Он использовался только в книгах писаний. Некоторые из его учеников-браминов хотели перевести его проповеди на санскрит, но он со всей определенностью сказал: «Я пришел для бедных, для народа. Дайте же мне говорить на их собственном языке». Итак, до сего дня огромное большинство его проповедей дошло до нас на простом народном языке. Какова бы ни была позиция философии, какова бы ни была позиция метафизики, до тех пор, пока в мире существует смерть, до тех пор, пока существует слабость человеческого сердца, до тех пор, пока существует в мире крик души, человек будет веровать в Бога. Ученики великого учителя восстали против философских догматов, как панцирь, сдавивших истину Вед, но они не смогли сокрушить их. С другой стороны, они отняли у нации вечного Бога, за которого каждый мужчина, каждая женщина в Индии держится так доверчиво. И результатом явилось то, что буддизм в Индии умер своей смертью, и в настоящее время нет ни одного человека, кто может назвать себя буддистом в Индии, на земле, где родилось это учение. Но в то же время и брахманизм утратил нечто – рвение, доброжелательность и милосердие ко всему. То лучшее, что оставил буддизм массам и что подняло индийское общество на высоту, позволившую греческому историку написать об Индии того времени, что ни одного индуса, говорящего неправду, не встретил он в Индии, равно как ни одну женщину, которая не обладала бы целомудрием. Индуизм не может жить без буддизма, равно как и буддизм без индуизма. Надо понять, что показало нам это разделение. Буддизм не может выстоять без мудрости и философии брахманизма, так же как брамин без великого сердца Будды. Это разделение между буддистами и браминами есть причина упадка Индии. Вот почему Индия наводнена 300 миллионами нищих, и вот почему Индия была в рабстве у завоевателей последнюю 1000 лет. Давайте же соединим замечательный интеллект браминов с сердцем, благородной душой и потрясающей человеколюбивой мощью великого учителя.